Ярым поклонникам Запада пришлось признать, что по силе ума, убедительности, новые для них труды людей, которых они называли славянофилами, не уступают, а даже превосходят их кумиров. В лице Грановского им пришлось признать: «Я от всей души уважаю Киреевского, несмотря на совершенную противоположность наших убеждений». А в лице Герцена западники произнесли искреннее признание: «Между нами были церковные стены». Брат Ивана Киреевского Петр Васильевич дополнил свидетельство о глубине православной традиции изданием собрания народных русских песен. Это тем более потрясает, что занялся Киреевский этим по тем временам странным занятием после того, как в Европе общался с Шеллингом, Мицкевичем, слушал Паганини. Так же, как и о его брате, друзья-западники, Милюков, Тургенев, Герцен, говорили, что он странный, но замечательно умный и благородный человек. Два десятилетия спустя светским проводником оптинского старчества миру станет Константин Леонтьев. Недаром преподобный Амвросий благословлял его, уже поселившегося близ монастыря и намеревавшегося оставить литературу, писать статьи на злобу дня, откликаться на новые романы Льва Толстого, поэтические сборники Афанасия Фета, утверждать восточно-христианский идеал культуры. Труды Леонтьева, так же как и принятый им перед кончиной монашеский постриг, произвели сильное впечатление на светское общество, в том числе, конечно, и на петербургское. Идейная связь Оптиной пустыни и Петербурга совершалась и русскими писателями, в первую очередь уже названным Федором Михайловичем Достоевским, который впервые в русской литературе изобразил на страницах своего романа благодатного старца и монастырь. Часто бывал в Оптиной Николай Васильевич Гоголь и писал об этом своим питерским друзьям: «На всех путях моих странствований я хотел бы бывать в Оптиной». Из Питера наведывались в Оптину и Василий Соловьев, и Василий Розанов, и Анна Ахматова. Без преувеличения можно утверждать, что эти поездки повлияли на их творчество, а через их творчество и на многих читателей. Двое из оптинских старцев, что с достоверностью известно, посещали северную столицу. Это преподобный Варсонофий Оптинский и преподобный Анатолий Зерцалов. Некоторые были в переписке с питерскими жителями. Самый яркий документ в этом смысле — письма преподобного Льва и преподобного Макария, тогда архимандриту, впоследствии епископу Игнатию Брянчанинову. В Петербурге не было до революции подворья Оптиной пустыни. Вероятно, такие намерения были, потому что незадолго до смуты, близ столицы, в Стрельне, было открыто подворье Шамардинского монастыря. Духовниками от первых дней существования обители были отцы Оптиной пустыни, и, конечно же, такой шаг, как открытие нового подворья, делался по их благословению. Может быть, Шамардинское подворье было первой ласточкой, принесшей оптинскую весть на нашу северную землю, вслед за которой должны были появиться и, собственно, оптинские посланники. Этому не суждено было сбыться. Россию захлестнул революционный ураган. Но уже в наше время посланцы Оптиной пришли в город на Неве. И, несомненно, волею Божьей местом их вселения в Петербурге стало место, освященное благодатью трех святых мест России. Исторически Оптина-пустынь приняла духовную силу от всех древних святых мест и приумножила ее. Так и ее подворье встало в тот же ряд духовной преемственности и понесло благовестие современным петербуржцам.